Глава 7. «Вот это номер!» — восхитился майор Чувало. «Пальчики гоблина угадай, где?» «Где?» — не отрываясь от бумаг, спросил Иванов. «На штурвале БМП, угнанной из военной части в коме». «Серьезно?» — Иванов отложил ручку. «Это как? Сами вояки?» «Шутишь? Вояки-то как раз пытались замять». Но БМП нашел местный Анискин и не поленился снять пальчики. Даже капельку крови соскреб на анализ. С кровью его, ясное дело, послали. Теперь не найдешь. А хорошо бы. Вот уж точно Анискин, пробормотал Иванов. Я бы голову дал, что БМП угнали, к примеру, пьяные деды. Сам так куролесил. А нахрена гоблину воровать БМП? Как мыслишь? А нахрена потом бросать? Столь же задумчиво отозвался Чувало. А давняя информашка? Спросил Иванов. Неделю шла. Ну, за неделю он мог уже на Гавайи смотаться. Что предпримешь? Что-нибудь придется, проговорил Чувало. Дело-то не закрыто. Забыла тебе сказать, вспомнила Наташа. Тут тебе звонили. Имя такое забавное. Сейчас Диамант... Нет, Адамант Афанасьевич. Человек на крыше бросал голубей. Слуга вынимал их из корзины одного за другим, и человек, размахнувшись, с силой подбрасывал их в воздух. И птицы, встрепенувшись, ловили ветер и тут же уходили ввысь. Один, второй, третий, последний. Сделано. Человек снял красную с меховой оторочкой шапку, махнул им вслед, обернулся и подмигнул Андрею. Бородатый, светлоглазый. Двойник. Нет, ощутив холодок внутри, понял Андрей. Не двойник. Он сам. Наконец-то началась зима. Но, как водится в Питере, началась она крайне неприятно. Ночью врезал мороз под двадцатник, превратив жижу и слякоть в многоломный каток. Поэтому день ласковина начался с шиномонтажа, то есть с замены летней резины на шипованную. Потом зал на Комсомольской, где Андрей неплохо поработал, поскольку заранее договорился со Стужиным. Из зала Андрей отзвонил домой. «Тебя Слава искал», — сообщила Наташа. Звякнула Зимородинскому. Договорились на 6. Оставалось достаточно времени, чтобы отвезти Наташу на работу. У нее теперь появилась еще и дневная группа. И перекусить. Ездить приходилось вдвое медленнее, чем обычно. «Шапку надень!» – потребовала Наташа. «Что я? Лысый!» – воспротивился Ласковин. Наташа взъерошила его светлый коротенький ежик. «Почти!» «Насилие!» – мрачно заявил Андрей. Но шапку взял. «Пускай в машине валяется». В зале, кроме Славы, обнаружились Матвеев с Кузякиным. «Красавцы!» – оглядев приятелей, добродушно проговорил Андрей. «Их 8 нас двое, да?» Парни молчали. Физиономии несли следы проигранной битвы. Федя нервно постукивал ногой по паркету. «Прекрати!» – сказал ему Зимородинский. «И Ласковину. Расклад ты почти угадал. Но был еще третий. Я». Андрей настолько удивился, что проглотил следующую реплику. «Решил поглядеть, чем ты нынче занимаешься», продолжил сенсей. «А хлопцев прихватил для разведки». «Боем?» ухмыльнулся Ласковин. «Их было 6!» не выдержал Юра. «Их бьешь, а они ни хрена не чувствуют!» Он осекся под взглядом Зимородинского. «Очень занимательно, Матвеев», произнес Вячеслав Михайлович. «Тебе полезно посмотреть на современных берсерков. Немного химии, и болевая чувствительность исчезает. Но этого мало, чтобы победить». Зимородинский повернулся к Андрею. «Насколько я понимаю, нынче воинственная молодежь делится не по месту жительства, а по музыкальным пристрастиям». Юра встрепенулся, но подать голос не рискнул. «Зато по униформе легче опознать противника», – отозвался Андрей. «Музыка, как я понимаю, имеет второстепенное значение, так?» «Нет, не так», – не выдержал Юра. И опять угас под строгим взглядом сенсея. «Место, которое мы посетили, весьма примечательное», — продолжил Зимородинский. «Там присутствуют и, более того, мирно сосуществуют представители враждебных, так сказать, музыкальных группировок. Добродушно игнорируют друг друга бритые, волосатые. И, несмотря на высокий эмоциональный накал, подогретый алкоголем и наркотиками, возникающие силовые конфликты я бы определил как локальные». Андрей фыркнул. «Эк ты затейливо излагаешь. И каков вывод?» «В нашем городе происходят разные события. Большинство я назвал бы нехорошими». «Нехорошими?» Определенно сенсей сегодня удивлял Андрея. Ни разу в присутствии Ласковина Слава не называл качество происходящего в обществе. Для истинного воина нет ни хорошего, ни плохого. «Помнишь, я тебе кое-что показывал в прошлом году?» «Ты имеешь в виду энергетическую атаку?» Зимородинский поморщился. «Что за дурацкая терминология?» Ласковин увидел, как округлили глаза и навострили уши Юра и Федя. Но Зимородинский не забыл о них. «Кузякин, Матвеев, к шведской стенке. Удары ногами из виса. Йока, Маваши и Майя. По 30 раз каждой ногой». Когда парни отошли в противоположный конец зала, Вячеслав Михайлович продолжил. «Есть сущности, с которыми следует обращаться осторожно. А есть сущности, к которым вообще не стоит обращаться. Никому. Ни христианину, ни иудею, ни последователю дзен. Настоящие мастера всегда знают. И в древности, и сейчас. На обычном практическом плане молодежный центр «Невская перспектива» обычный, хотя и достаточно крупный, рынок наркотиков. А наркотики, любые наркотики, это гибель. «По-моему, ты утрируешь», — усомнился Ласковин. «В Азии народ с соплячьих лет потребляет и до старости живут. Без проблем, сам видел». «Другие люди», — возразил Зимородинский. «И другой мир. Не говоря уже о том, что в кишлаках не потребляют героин. Но сейчас речь не об этом. Наркотики – посредник. Как меч, только посредник человеческой воли и силы. Дай катану дураку, и он отрубит себе ногу. Но дело не в этом. Просто я хотел взглянуть, чем ты занимаешься». «И как?» – заинтересовался Андрей. «Чем я занимаюсь?» «Хернёй», – отрезал Зимородинский. «Но капкан на тебя поставлен. И здоровенный капкан». «А кем, знаешь?» «Нет, хлопче, не знаю. Сам узнаешь со временем. Пошли поработаем, раз уж ко мне пришел». Спустя 3 часа, когда Зимородинский закрывал зал, а Юра с Федей же час как были дома, Ласковин спросил. «Слав, а зачем ты пацанов с собой брал?» «А все за тем же», – спокойно ответил Зимородинский. Приглядывался. «Где батьки по колено, там сынкам в самый раз». «Со мной ты в такие места не ходил», — заметил Андрей. «С тобой, Ласка, таких мест не было. Будь здоров. Привет, Наташа». Следующий день Андрей распланировал так. Сначала в шлем. Абрек давно зазывал. Да и неудобно как-то появляться, только когда что-нибудь надо. Не по-дружески. После шлема зал. Удастся и Митяя с собой прихватить. Прав, Слава. Тренироваться надо регулярно. Или тут же из формы выпадешь. После зала домой. Взять Наташу и свозить ее в театр. Куда захочет. Первый пункт реализовался наполовину. Митяя не было, а вот Абрек был на месте. Вроде даже обрадовался. Тут же скомандовал выпить-закусить. От выпить Андрей отказался. А закусить это запросто. Тем более, что не пицца какая-нибудь, а хорошая еда. Год жизни с Наташей сделал Андрея разборчивым. Когда перешли к десерту, Ласковин наконец задал вопрос, который уже давно вертелся на языке. «Червонец тянул», — ответила Брэк. «А ты не знал?» «А за что?» На этот раз Абрек ответил не сразу. «Не те вопросы задаешь, Андрюха. Но я тебя люблю». И отвечу. Стемнил козла одного. Учил. И перестарался. А времена были не нынешние, не отмазали. Вот и чалился до звонка. Прошло, и быльем поросло, Андрюха. Больше не сяду. У меня планы, Андрюха, реальные планы. Ты человек свой, сам крутые дела вертишь. Нет, заметив, что собеседник насторожился, Абрек махнул рукой. Это твои дела. Я их знать не знаю. Но серьезный человек на мелочевку не разменивается. Понимаю, не дурак. Скажешь, помогу, нет и базара нет. Ты же мне помогал, так? И если что, не пошлешь нахрен, так? Так, кивнул Ласковин. А я, Андрюха, большое дело наметил. Такое дело, если выгорит, сразу в серьезные люди выйду. Абрек всосал стакан, закушал икорным бутербродцем и отодвинул бутылку. Ну, хорош, сказал он. А сейчас, извини, у меня через 5 минут клиент. Нет проблем, кивнул Ласковин и поехал на Комсомола. Не доехал. Позвонил Вож. По сотовому. Обычно Ласковин трубу с собой не возил, а сегодня утром прихватил зачем-то. Андрей, приезжай к нам. Когда? Сейчас. Сможешь? Еду. Картинка, которую застал Ласковин по приезде, выглядела довольно колоритно. Но, тем не менее, Андрей почувствовал облегчение. Он ждал неприятностей, однако неприятностями не пахло. И атмосфера была самая, что ни на есть домашняя. Вож падишахом восседал на стуле, причем голова его была обернута махровым полотенцем. Альбина в белом спортивном костюме, она открыла дверь, расхаживала зад-вперед, энергично втолковывая что-то трубке радиотелефона. Девушка Ира в джинсовых шортах и коротенькой маечке, присев на корточки перед падишахом Вошем, кисточкой обводила черным его брови. Но апофеоз всего – обложившаяся конспектами Даша с длинной пшеничной косой. Ласковин не сразу сообразил, что коса искусственная. «Решил тебя пригласить», – с достоинством произнес Вош. «У нас сегодня праздник. У Дашки день рождения». Ласковин слегка ошарашенно поглядел на четверку, затем тупо спросил: «И сколько тебе, Даша, исполнилось?» Девушка оторвалась от тетрадки, улыбнулась кокетливо. 17. 18, уточнил Вож. В твои годы прибавлять надо, а не вычитать. Даша вздернула бровь. Альбина Сергеевна, проговорила она, может быть, не меня, а его на экономические курсы отдать. Его нельзя, прикрыв ладонью трубку, возразила Ростоцкая. Он в компьютере не в зуб ногой. Это Дашка не из пистолета стрелять. А вы, Андрей, зря один пришли. Могли бы вдвоем с Наташей. Тем более мы с ней знакомы. — Да, — поддержал Вож. — Аля верно говорит. — Ага, — Андрей усмехнулся. — Трех тебе мало, да? К его удивлению смутилась чуть-чуть только Альбина. Даша и Ира лишь захихикали. — Снимай, — невозмутимо произнес Вож. — Время. Ира смотала полотенце, и Ласковин увидел, что Вож превратился в жгучего брюнета. «Что ж, не глупо». «Намекнул бы про день рождения», – проворчал Андрей. «Я бы хоть подарок купил». «Я переживу», – сказала Даша. «Вы лучше, Андрей, нас с Иркой на карате устроите». Ласковин критически обозрел именинницу. «Характер, безусловно, присутствует, но...» «Может, тебе газовый пистолет подарить?» – предложил Андрей. «Полезнее и проще». «Подарите». Даша закрыла тетрадь и сложила стопкой. «Одно другому не мешает. Да, Ириш?» Ира кокетливо улыбнулась Ласковину. Потянулась, почесала животик. Уже не такой бледный, как в коме. Должно быть, Альбина всех скопом в солярий водит. «Аппетитный животик». Ласковин перевел взгляд на мордашку и прочел в черных глазках недвусмысленный намек. «Ах ты, свинюшка!» – подумал он. Альбина закончила разговор, подошла к Вошу, обняла, потерла щекой плечо. «Я тут предложила Вошу его квартиру выкупить. Так представляешь, Андрей, он не хочет!» Вош погладил ее по спине, потом точно таким же жестом погладил Иру, поднырнувшую под другую руку. «Меня больше нет», — сказал он совершенно серьезно. — Того меня. И Ласковин с легким трепетом увидел, как черная зримая тень распростерлась над ними тремя. Возникла и тут же пропала. Но, должно быть, на физиономии Ласковина нечто отразилось. «Тебе плохо?» – озабоченно спросила Альбина. Ласковин покачал головой. «Все нормально». «Пригрезилось или нет?» «Не знаю, как вы, а я хочу есть», – заявила Даша. Уехал Ласковин около 11. Несмотря на активные уговоры, особенно старалась подвыпившая Ира остаться. Групповичок ему не улыбался. Тем более ни одна из подруг Наташи в подметке не годилась. «Хрен я ее в этот гарем привезу», – подумал он. Впрочем, магометанские привычки Воша волновали его меньше, чем та черная тень. В последнее время мистика прочно внедрилась в его реальность. Игнорировать это глупо. И еще отвратительное ощущение, что вокруг заваривается какая-то каша. И ему, Ласковину, уготована роль не повара, а приправы. Мелкая удача. Несмотря на отвратительную дорогу, Ласковин ни во что не врезался, и ни один гаишник им не заинтересовался. Дышать в трубочку Ласковину нынче не стоило.